но боли не унять. Она со старой фотки вновь смотрит на меня. Рожденная для счастья, скажи мне, в чем секрет? Мир светел и прекрасен, только счастья нет. Опять стакан.